Глава 15. Хитрости, уловки — это скоро станет притчей во языцах, когда будет заходить разговор о братстве. Военные уловки я уже использовал. Некоторые политические игры состоялись, часть из них впереди. И тут не обойтись без изворотливости и даже обмана. Однако невозможно долго хитрить, и чтобы это не стало понятным всем заинтересованным лицам. Византиец — это хитрец, лжец. Иезуит, пусть и в иной реальности, это извращенный, изворотливый человек, чаще — лжец. Будут в подобном ключе говорить и о братстве. Вот и сейчас я поставил на видное место, конечно, под охраной Мстислава Ростиславича. Князь будет искать глазами сына, терять концентрацию. Небольшое, но мое преимущество — иезуитский ход. И сейчас я замечаю, что князь увидел своего наследника и замер. Делаю резкий шаг навстречу Ростиславу, показываю удар сверху, бью в голову и туда же вновь. После быстро пригибаюсь и в глубоком выпаде устремляю рапиру в сторону князя. Однако он немного разворачивается, и укола не случается. Лезвие чиркает по панцирным плетениям и уходит дальше. По инерции чуть не заваливаюсь, и уже мне приходится парировать удар сверху. Выставляю саблю. Звон металла о металл высекает несколько искр. «Мудро, смело, но я понял, зачем тебе это шило. В кольцо плетений попасть?» — усмехнулся князь, делая два шага в сторону от меня, разрывая дистанцию. Вновь Ростислав ищет взглядом сына. «Мстислав, я не осуждаю тебя! Ты мой сын, помни!» — кричал князь. Сработала уловка. Отвлекается Ростислав Юрьевич. Хотя бы появились секунды прийти в себя. Сил на первую атаку было потрачено немало, а одышка еще не была критичной, голова не сильно кружилась. Но все эти симптомы появились. Однако бой нужно продолжать. Делаю вид, что вновь собираюсь бить в голову. Ростислав выставляет защиту. При этом он будто ждет продолжения моей атаки, что я использую левую руку с рапирой. Но нет. Второй и третий удары я наношу саблей. Сабля скользит по ключице Ростислава. Его панцирь, похожий на мой доспех, но без пластин, держит удар. А вот третья попытка была даже не столько ударом. Я подрезал кожаные ремни, которые держали низ панцирной брони у пояса. Что это дает? Теперь доспех будет немного, но в условиях боя крайне неудобно болтаться. Тут и двигаться неудобно, да и при такой болтанке платья раскрывается зона для поражения. Саблей туда почти не подобраться, а вот рапирой. Хотя в голове выстраивается комбинация именно с использованием сабли. Ухожу вправо, выставляя саблю и блокируя удар Ростислава. Чуть западаю еще больше в сторону, выгибаюсь и... Есть! Рапира рассекает светлую стеганку и проступает алый цвет крови. Не такое интенсивное кровотечение, но оно есть. Это чуточку, но ослабление противника. Князь моментально разрывает дистанцию. «Гляди же!» — усмехнулся, чуть согнувшись к левому боку сраный Ростислав. «И шило с корняжника порезать может!» Резко, будто бы и не получил рану, князь делает три шага ко мне, разгибается и сверху на силу, держа свой меч, скорее полуторный, двумя руками, наносит мне удар в голову. Я успеваю подставить саблю, даже выкидываю руку с рапирой вперед, стараясь достать князя, и достаю его, но и мне прилетает очередной удар. Слабость, рука не держит столь мощные и яростные удары. Меч Ростислава ударяется о шлем. Удар чуть смазанный, но он есть. Все же удачные доспехи и поддоспешную одежду мы делаем. Пусть меня чуть и повело, но даже долгого нокдауна не случилось. Я сразу же пришел в себя и ушел перекатом от противника. Подобный маневр получился более болезненным, чем, наверное, удар в защищенную голову. Все же доспехи, а у моих уже процентов 20 это латы, не предполагают акробатических кульбитов. Поднимаюсь не сразу, да и Ростислав не сильно спешит добивать меня. Я удачно попал ему рапирой в ногу. Вряд ли, но мог и подрезать жилу на коленях. Туда целил. До того я попал в бок, рассек его. Но эти мелкие порезы не сильно изменяют картину боя. Мне все более тяжело. Одышка беспокоит, слабость в теле накатывает. Мы оба уже так себе бойцы. Вот и сейчас князь пробовал делать шаг, другой, чтобы понять степень своей подвижности. Хорошее это оружие, шило ратное. Но сколько нужно еще сделать порезов, уколов, чтобы свалить опытного воина, привыкшего терпеть боль и смотреть смерти в глаза? А сабли отрабатывать у меня уже дыхания не хватает. Впрочем, как и сил. Смотрю прямо в глаза своему врагу. Он не отворачивает взгляд. Вновь замечаю странность во взгляде, что-то неуловимое, тоскливое. Гоню прочь такое несвоевременное наваждение. Сейчас только бой, только выдержать натиск, отдышаться. И складывается такое ощущение, что мне дают подобную возможность. Даже не так, даруют. Странно, но не отказываться же от подарка. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Больше никогда болеть не буду. Витамины, закаливание, а где и шапку с шарфом надену? Это не так, что взял больничный и лежи себе дома. Сериалы смотри, да книги читай. Тут болезнь, это всегда лотерея. С призом ценой в... смерть. Давай, воевода, показывай, на что годен. Пока не понял твоих танцев. Сказал Ростислав и, наконец, двинулся на меня. Шанс. Он дал шанс. В голове прокручиваются мысли, что сделать. Ростислав действует эффективно, но предсказуемо. И скорее на силу, чем на использование уловок и финтов. Хотя опыт-то как раз использует. Князь понял, что я болею, сильно ослаб. Вот и выбивает из меня последние силы. Враг приближается. Делает шаг. Другой. Вот его рука, держащая меч, дергается. Он изготавливается что-то предпринять. Я на руки противника не смотрю. Я не отпускаю его взгляд. Впрочем, и Ростислав не спешит отводить глаза. Он полон решимости. На что решается? Князь замахивается. Я понимаю, что вновь последует удар в голову или в ключицу, но не делаю шаг назад, чтобы избежать очередной проверки на прочность своего шлема. Я собрался проверить качество своего панциря и пластин, наклепанных на нем со спины. Делаю глубокий, чуть ли не в шпагате выпад. В это время меч князя уже летит, чтобы ударить по мне и пробить мою защиту. Вот только княжеское оружие не встретится со шлемом, а ударит по спине. Полы панциря Ростислава надежно не зафиксированы, живут своей жизнью. Этим я и воспользовался. Направляю саблю под панцирь Ростислава и на остатках сил, может только на морально-волевых качествах, резко веду саблю вверх, насколько это возможно. В том месте и между ножья, и сами ноги не защищены ничем. «А-а-а!» — кричит князь. Вновь ухожу в сторону, заваливаясь на спину. Князь успел проверить прочность моего доспеха. Проверка прошла для меня успешно. Однако Ростислав с такой силой наносит удар, что без последствий не обойдется. Синяк, как меньше из того, что может быть, украсит мое тело. Я лежу, приходя в себя. Барабанная дробь, что отстукивает мое сердце, почти заглушает звуки, слышимые вокруг. Люди все более прибывали поглазеть на происходящее. Даже мои, ящер бы их побрал, воины, открыли ворота и собрались за вторым рвом, где мы с князем сражались. А если это уловка, и сейчас уже на изготовке отряд, который ворвется в город через любезно открытые ворота? Но сил отдать приказ не остается. Каждая сторона переживала за своего лидера. Создавалось впечатление, что сейчас совершается не поединок до смерти, а финальное соревнование Олимпиады по человекоубийственному спорту в суперглупом весе. Ну кто выходит на смертельный бой во время или сразу после тяжелой болезни? Я не супертяж, а суперглуп. Но встать. выставить саблю и рапиру. Как бы тяжело ни было, это все после. Господи, дай сил. Но их хватает только встать на колени, а после сесть на пятки. Уды подрезал, зачем? Что ж ты перед смертью из мужа бабой меня делаешь? Как я в раю буду без того, чтоб с бабами? Через шипение и периодические стоны от боли находил Ростислав в себе мужество и стойкость для шуток. «Где открыто, туда и бью», — ответил я. Князь не собирался вот так заканчивать бой и ждать, пока он истечет кровью. Он приближался. Ростислав сделал шаг в мою сторону и уже мог атаковать. Еще шаг князя, и земля, где он только что был, пропиталась кровью. Так из него выливалась живительная бурая и алая жидкость. Были бы силы, мне оставалось бы просто побегать от Ростислава и дождаться, пока князь не истечет кровью. Но сил не было. Стараясь вновь не упасть, я становлюсь на колени, втыкаю саблю в землю и, опираясь на свой клинок, пытаюсь встать. Из-под ног будто уходит земля, ощущение, что я заваливаюсь. Но нет. Меня ведет в сторону, и я делаю без своего желания шаг вправо, чтобы сохранить хоть какое равновесие. Меч князя рассекает воздух в месте, где только что был я. Саблей, словно бревном на большом размахе, ударяю по Ростиславу. Нет, это не удар, а проявление безнадеги. Все понимаю, но сделать не получается. Еще чуть, и я просто упаду, а сердце остановится. «О семье позаботься», — говорит чуть слышно князь, после исполняет ложный удар, будто промахиваясь по мне. «Будто?» «Да он специально это делает!» А после, неестественно перекручиваясь, Ростислав, бормоча молитву, становится ко мне боком. А шелома на его голове и нет. Шея князя оголена. Организм делает впрыск адреналина. На секунду, нет, на 5 секунд я перестаю что-либо чувствовать, кроме желания жить и кроме стремления убить своего врага. Эти желания связаны между собой стальной нитью. Делаю укол рапирой, и она насквозь пронзает шею Ростислава, а потом бью князя саблей в голову. В иной раз такой удар раскроил бы череп, но не сейчас. Сил у меня не хватает даже на адреналине. Хотя струйка крови со лба противника потекла. Приходит откат, и я падаю на сырую землю. Дождь почувствовал я только сейчас, когда капли забарабанили по металлу доспеха, а лицо, обращенное к небу, моментально очистилось от пота. «Вот ты умылся», — подумал я, не шевелясь. Время стало тягучим. Я, как тот Балконский в «Войне и мире», лежал раненый, а скорее больной и уставший, и смотрел. Герой Толстого что? Дуб просматривал. А я смотрел на черную тучу. Выбора просто не было. Перед глазами туча, а отвернуть глаза уже не в силах. Может, это и не туча вовсе, а капли дождя на моих глазах не вода? Что, если это душа моя? Она уже почернела. Так как где бы я ни появился, там всегда смерть. А капли, что нескончаемым потоком заливали мое тело, проникая через броню, — это слезы. Душа плачет, а источаемой влагой хочет достучаться до меня, дать понять, что грешен, что неправ. Я ведь убил не только Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского, вот сейчас и Ростислава Юрьевича. Много. Очень много смертей принесло мое появление. А чего я больше принес, благо или зла? Так если я грешен и неправ, то почему Господь меня спасает? Господь же отводит от меня прямую опасность. Тот шаг в сторону во время поединка, будто и не я сделал, а меч князя ударил именно в то место, где я и стоял мгновением раньше. Что это, если не Божий промысел? Или все же я слишком религиозен стал? Так время такое. Здесь любой атеист поверит в Бога, ибо без веры зачахнуть можно. Ливень усиливался, и уже было невозможно открыть глаза, полные влаги, то ли слез, то ли воды. Мне бы и вовсе отвернуться, но нет сил и нет мотивации. Я победил, я живой, может, даже с приставкой «Полу», но точно не умер. А вот Ростислав, он лежит рядом со мной, и я не слышу ни его дыхания, никаких иных звуков, свидетельствующих об активности тела. «Князь, ты живой?» — спросил я, с трудом шевеля губами. А в ответ — тишина. Он не пережил нашего боя. И тут меня осенило. Князь подставился, откровенно показал свою шею и голову для удара. И неправильно было бы шутить над мотивами, которые двигали Ростислава, по сути, завуалированному самоубийству. Ну типа, что за жизнь с подрезанным хозяйством? Лучше и не жить без ласки женской. Ростислав первоначально так задумал, использовал меня. Вот сука. Он хотел свести счеты с жизнью, но известно, как церковь и общественность относятся к суициду. Священники таких слабаков даже не отпевают, а родственники порой и не поминают. Вот для того, чтобы снять с себя грех, он и устроил фарс. Ну так вышел бы не в доспехах братского производства, а в ветхой ржавой кольчуге. Я бы быстрее и убил. Так нет же, устроил показательный бой, который потому и вышел нелепым, будто новики неопытные сражались. Мне бы постельный режим, а не бой. Слишком много приходилось думать, как сохранить крохи энергии. Ну да ладно, бог ему судья. Я обещал, что позабочусь о семье Ростислава. Сделаю это, если только родственники князя адекватными окажутся. «Уйди! Пристрелю! Нынче же самострел разрежу! Дай подойти до князя!» — услышал я. «Сперва я проверю, жив ли, и заберу воеводу», — сказал Боброк. Это был он. Да не один. Я лежал на земле, отчетливо ощущал топот людей. Все больше отрядов, уже и конных устремились сюда, к месту поединка. Это еще что? Сражение удумали? И почему так долго не приходили? Сколько я лежу? Сколько передумал? Или время все же замедлилось? «Что происходит? Доложить!» Я хотел прокричать, но простонал от бессилия. «Воевода живой!» — заорал Боброк. Его слова были подхвачены и понеслись быстрее ветра в стороны. Уже и вдали мне слышны были радостные возгласы. «Все, уходи, Тысяцкий, не отдадим тебе тело князя. Погребение Ростислава будет во Владимире, в соборе. Так решил сын погибшего. Он в своей правде», — сказал Боброк. Меня схватили за руки и за ноги и понесли к телеге. Я уже мог крутить головой, и взгляд был не настолько туманным, чтобы не видеть происходящее. Ростислава грузили на другую телегу, и князь был мертв. Огромная лужа крови образовалась рядом с ним. Пусть даже часть алой жидкости — это дождь, все равно Ростислав, если бы не умер от последнего удара, то это случилось бы очень скоро от потери крови. Вокруг собрались воины, и уже слышались команды. Порой я узнавал голоса своих сотников. «Труби отход! Никакого больше боя!» — приказал я. Почему до сих пор я еще в сознании, не понимаю. Но вот сейчас, приняв, что все закончилось, и я победил, резко клонило в сон. И снилась мне рыба. Много рыбы. Я весь из себя такой рыбак, важный, будто царь всех рыбаков. А чуть вдали женские голоса. «Маша? Евдокия? А это рыжая курва Алейнора, что тут делает?» Силуэты скрывались за туманом, а меня возвращало к реальности. «Выдюжит? Али как?» — сквозь сон слышал я. «Третий день спит, просыпаясь в бреду. Но до сих пор Господь не прибрал. Бережет, видать, для чего-то», — отвечал мой лекарь Никодим. А вот второй голос. Изяслав Мстиславич пожаловал, собственной его великокняжеской персоной. Но как? 3 дня прошло? А еще, что я в бреду мог наговорить? Бреда боялся больше всего. Это же можно объявлять бесам, если я об интернете да автоматах с телефонами расскажу». «Поздорову ли, князь великий?» — спросил я. На удивление, но произношение слов не вызывало никакого дискомфорта, и голос звучал обычно. «Очнулся, воевода?» — спросил Изяслав, склоняясь надо мной, и будто проверяя, не почудилось ли мое пробуждение. «Очнулся», — уверенно сказал я. Попробовал пошевелиться. Вышло даже безболезненно. Сел. Чувствовал себя нормально, но немного кружилась голова. «Не вставай, воевода, и меньше двигайся. Вот отопью тебя бульоном, да откормлю кашами. Тогда и посмотрим. Схудал сильно ты, иной от таких хворей помер бы. А ты? Нет, переборол жаб в груди. Жить будешь», — искренне радовался Никодим. Он вообще жизнерадостный малый, да усидчив и, наверное, самый профессиональный лекарь на Руси. Никодим был со мной в Византии, успел там подучиться. Мы купили еще и книги по медицине, так что я после своеобразных, в виде постоянных разговоров и проверок, передавал все адекватные к этому периоду истории сведения, доверяя лекарю. По крайней мере, он лучше знает травы, не боевые болезни. Все, что знал, я передал Никодиму. А дальше остается уповать на его природный дар лекаря. А что касается книг, то удалось даже купить с переводом на греческий несколько трудов Ибн Сины. «Никодим, выйди, оставь меня с великим князем», — приказал я. Изяслав недовольно хмыкнул. «Конечно, он хозяин всегда и везде, а я здесь распоряжаюсь». «Великий князь, чем я прогневал тебя? Чем заслужил твое подозрение?» — спросил я, как только за дверь вышел Никодим. Установилась тишина. Наверняка Изяслав решал, что ответить и как себя вести. Вопросы-то были не из списка дипломатических. Не в бровь, а в глаз. «А кто дал право тебе воевать Владимирскую Русь? Али я повелел? Ты сам пришел сюда. Своевольничаешь, стало быть. И сколько скарба ты собрался себе забрать?» Изяслав, видимо, решил разговаривать с позиции силы. «Я вправе был. Братство за веру стояло, за себя, за то, что из земель наших Ростислав выгонял. Ну и за тебя мы стояли, и кровь проливали, и за всю Русь. Повторю, мои братья умирали тут за тебя, великий князь. Ты вправе, ты власть. Но люди еще не поняли того, что они должны умирать за тебя без благодарности». Выдал я целую речь. «Да, я за власть в самодержавном ее проявлении. Я считаю, что здесь и сейчас только жесткая централизация власти способна дать толчок России к мощному развитию. Но без мудрого правителя самодержавие ничтожно». «Ты сам говорил, что хочешь видеть во мне Василевса или цесаря. Так подчинись во всем и принимай волю мою как должно», — сказал Изяслав Мстиславич, пытаясь заманить меня в казуистическую ловушку. «Нам пора было прямо поговорить, великий князь. Может, это и я допустил, что ты начинаешь видеть во мне врага. Но я не враг тебе», — сказал я. Сделал паузу. Я ожидал, что последуют какие-нибудь возражения, но Изяслав, поудобнее умастившись на большом стуле, который ему принесли из княжеской палаты, внимательно слушал. Вид великого князя говорил о том, что он настроен на выяснение отношений. «Хорошо. Спаси Христос, великий князь, что ты решил слушать меня», — сказал я, смотря прямо в глаза хозяину Руси. И я рассказал. Ничего нового не было озвучено. Я лишь называл те планы, в которых хочу участвовать всей своей организацией. Это было озвучивание предстоящих мероприятий, которые мог или уже спланировал сам великий князь Киевский. Я рассказал, что вижу жесткий вариант решения проблемы с Волжской Булгарией и озвучил свое видение, почему нужно это сделать уже скоро. Был разговор про то, что я планирую возрождение Тмутараканского княжества и нисколько не претендую иметь эти земли за братством. Лишь собираюсь возродить город Ольвию, чтобы иметь возможность контролировать торговлю, причем также идущую по Днестру и Бугу. Рассказал о Славгороде, нашей Риге, но об этом проекте великий князь уже был осведомлен и когда-то спихнул на полоцкого князя сотрудничество властей и братства в данном деле. Нужна ли сила для этого? И где тут мое вмешательство в твои дела, великий князь? Только лишь на благо Руси и твоей династии? Говорил я и увидел отклик на слово «династии». Ты не помнишь, Изяслав Мстиславич, что это я тебе когда-то говорил, что лучшее для Руси, если ты будешь строить державу для сына своего, будучи уверенным в том, что власть перейдет по наследству. Не понимаю, как можно развиваться, если знаешь, что после твоей смерти твои начинания похерят. Двоюродные братья, другие уже давно отдалившиеся ветви Рюриковичей. Все это претенденты на столование в освободившемся после смерти князя княжестве. И очень много временщиков. Пришел на год-два, ушел в другое княжество. Так где мотивация для развития? А нет ее, как и развитие самого. Как сеяли 100 лет назад, так еще 300 лет сеять будут. Тут лишь я на самом деле и продвигаю прогресс. И ведь не делаю ничего сверхъестественного. Даже более того, тот же бетон в Византии о нем знают. Кстати, те еще идиоты, ромеи-византийцы. Такое наследство получили, науки развиты, Восток со своими достижениями рядом, а уровень ремесла у подданных Василевса не лучше, может, и не хуже, чем 500 лет назад. И ты готов в этом помогать? Строить мою единовластную державу? Спросил Изяслав. Все силы положу, пафосно отвечал я. Великий князь молчал. Его крайне озадаченное лицо говорило о масштабных мыслительных процессах. Да, сейчас можно договориться до того, что будет опорой, фундаментом для всего русского государства на долгие десятилетия. А можно так вильнуть в разговоре, что уже через час мне придется отдавать приказ о переходе братства в стадию вражды с Киевом. Нет, не будет войны. Мы просто уйдем к Уралу, там станем копить силы, чтобы в нужный момент все равно прийти на помощь России. Но, может, уже без Изяслава. Ты сказал о патриаршестве русском. Владыка Климент о нем говорит. Убеди меня, что это возможно. И знаешь, если ты сможешь добиться становления русской патриархии, я поклонюсь тебе и дам много серебра и лучших мастеров Киева. Изяслав встал со стула, посмотрел в красный угол, где стояла моя походная икона святого Николая. «Для того и работаю. В империи ромеев уже есть братство. Там будет скоро, через год, 3000 ратников, в основном из сербов, может и больше. К этому времени я рассчитываю на 7000 своего постоянного войска, а еще 12000 — половцев. Если поможешь ты, вовремя выйдет в поход твой зять, император Мануил, то мы разобьем турков-сельджуков. За это будет нам даровано патриаршество. А еще мы можем побить фатимидов, тех, что в Египте», разъяснял я вершину плана, который, как айсберг, большей частью скрыт. Ведь здесь, чтобы Руси разрешили патриарха, важную роль играет и то, что уже существует канал для взятки Константинопольскому патриарху. Есть связи с высшим светом Византии. Порой избыточные, как с императрицей. Так что не мытьем, так катаньем добьемся русской патриархии. Я понял тебя. Прощения просить не стану, так как великий князь и в праве своем. Но далее я оставлю при тебе своих людей, чтобы они быстро добирались до меня, и мы переписывались, сказал великий князь, будто его соглядатые — это для меня великое счастье. Я другое предлагаю тебе, великий князь. У меня есть на бумаге расписанное одно новшество, которое сильно ускорит жизнь на Руси и поможет в управлении, — сказал я и поведал про имскую систему. Ранее о ней думать было сложнее. Во-первых, был только намек на единство Руси. Сейчас не такая уж и централизованная, но система единовластия утвердилась. Нужно, правда, учредить еще и сословно-представительный орган, например, Дума князей, где от всех княжеств будут заседать представители, а раз в 3 года встречаться князья. Но этот проект я бы предлагал позже, когда с Новгородом решится и когда братство обзаведется большим количеством земель, чтобы иметь, допустим, 2 голоса в органе власти. Во-вторых, почему нельзя было устроить ямскую почтовую систему? Это банальный дефицит коней и отсутствие карет, проект создания которых готов и ждет своего часа. И с лошадьми проблема решена. К примеру, в братстве более 15 тысяч коней. Нет, больше. Еще караван придет. Так только там под 10 тысяч. А еще искусственное оплодотворение дает свои результаты, и все кобылки, которые могут быть беременными, таковыми и являются. В-третьих, люди. Сам процесс организации ямских станций на суточном расстоянии друг от друга сложен. Из чьей казны платить строителям и воинскому отряду охраны? Из местных денег? Так порядку не будет. Если же из великокняжеской казны, то будет сильное напряжение для казны. Думаю, что можно решать отдельным ямским выходом, налогом со всех экономических субъектов. Я пришлю к тебе одного из своих советников. Нет, 3. Ты все изложишь. То, как рассказываешь мне, я начинаю думать, что без этих ямских станций и жить нельзя. Великий князь улыбнулся. Улыбнулся и я. Некое напряжение спало. Порой нужно с человеком просто поговорить, без экивоков, интриг и недомолвок. Тем более, что я-то действительно не желаю зла Изяславу. Некогда я выбрал его, чтобы продвигать на роль единовластного правителя. Пока не сказать, чтобы сильно сомневаюсь в выборе. Пусть отношения не без шероховатостей. Да в жизни только гололед бывает идеально гладким, и то на нем больше всего травм случается. А что касается важности ямских станций, то их значение сложно переоценить. Впрочем, не так легко и оценить. Некоторые историки из того будущего, которое я все больше считаю нереальным, неким сном, говорили о важности ямской службы в становлении Великой империи монголов. Но, в принципе, нечто похожее было еще у ахеменидов, древних персов. И это отмечали современники царей Дариев и Камбизов, заявляли, что без связи управлять большой страной нельзя. Абсолютно согласен. Правда, относительно современности нужно еще совершить расчеты и подумать. Где-то достаточно и быстрее все же рекой добираться. От тебя Евдокия понесла? Или все ж от Василевса? Вдруг неожиданно, шокируя меня, спросил великий князь.